Итак, участники переворота стягиваются к Казанскому собору. В карете ехал великий князь в сопровождении своего воспитателя графа Панина и камергера Теплова, которые спешно подвезли его к Казанскому собору, где дожидалась императрица, его мать, пишет посланник. По окончании церемонии приведение к присяге Ее Величества и Его Высочества отъехали от собора в простой карете, запряженной двумя белыми лошадьми. Участники событий проследовали в новый зимний каменный дворец, где во дворцовой церкви отслужили молебен, и императрица с великим князем в богатой парадной карете проследовали в старый зимний дворец и много раз в течение дня появлялись перед публикой. Очевидцы событий 28 июня уделяют большое внимание решительным действиям Екатерины II и лишь кратко упоминают про великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. А между тем, его положение в этот день было не менее драматичным. Французский историк Моран приводит на этот счет интересные подробности, почерпнутые им из воспоминаний современников и очевидцев переворота. Великий князь не был с матерью в Ораниенбауме. Он оставался под надзором Панина в Зимнем дворце, пишет Моран. При входе в Казанский собор императрица вспомнила о нем и послала за ним. Несколько гвардейцев, непричесанных и без шапок, захватив несколько повозок, поспешили во дворец. Один офицер с многочисленным конвоем проник в покои Павла. Ребенок, смутно знавший об опасностях, которые угрожали ему со стороны Петра III, проснулся и, видя себя окруженным солдатами, пришел в испуг. После безуспешных попыток его успокоить, Панин взял его на руки и унес. Вскоре показалась выезжающая из дворца через садовые ворота плохо запряженная четверкой лошадей старая карета с двумя кучерами и ливрейным лакеем. Ее сопровождали 500 гвардейцев под начальством полковника Мелисино. Карета доставила в собор ребенка в ночном чепчике и неодетого, его воспитателя Панина и Теплова. В то время как священники торжественно провозглашали Екатерину императрицей, Павел произносил формулу присяги. По окончании церемонии Павла усадили в карету, запряженную парой белых лошадей, которая доставила его к новому каменному дворцу, где его встретила императрица. Она с балкона представила его солдатам и народу. Возгласы и клики усилились, и вся толпа дружно бросала в воздух шапки. В 1809 году в Тюбингене вышла книга, посвященная России. Ее автор Георг фон Гельбиг скончался в 1813 году. В 1787-1796 годах был секретарем саксонского посольства при дворе Екатерины II. В своем сочинении «Русские избранники», Тюбинген, 1809 год, он упоминает про Александра Вильбоа, француза по происхождению, который при Петре III занимал влиятельную должность генерала фельдцехмейстера. Пути Екатерины и Вильбоа пересеклись именно в день переворота, и будущая императрица по пути в Казанский собор сумела склонить его на свою сторону. Именно 28 июня 1762 года, когда Екатерина из гвардейской казармы ехала в Казанский собор, она встретила фельдцехмейстера Вильбоа, который при вести о революции, перевороте, спешил в Цейхгаус, пишет Георг Гельбиг. Императрица приказала остановить его и позвать к ней. Как только Вильбоа по ее требованию вступил на подножку кареты, чтобы поговорить с нею, она сделала ему незначительную льстивую улыбку, которую он принял, быть может, за ласку. а она этим выиграла в свою пользу человека, который мог верной преданностью своему государю, Петру Третьему, уничтожить революцию, переворот, в самом ее начале.